Лаван молчал. Он не обнял благословенного, не пал перед ним ниц. Он ничего не сказал, постоял, повернулся и ушел. Иаков тоже поспешил к Рахиле. Она сидела в хлеву у вымени и доила. Он ей все рассказал и говорил, что теперь, вероятно, им суждено будет родить друг с другом детей. И они взялись за руки и немного поплясали, напевая «Аллилуйя». Иаков сватается к Рахиле. Прожив у Лавана месяц, Иаков снова пришел к нему и сказал, что так как гнев Исава в опаснейшей своей части, наверное, уже остыл, он, Иаков, хотел бы переговорить с дядей. «Прежде чем говорить, — отвечал Лаван, — выслушай меня, ибо я со своей стороны собирался сделать тебе одно предложение. Ты живешь у меня уже месяц, и мы уже приносили жертвы на крыше и в новолуние, и при половинном сиянии, и при прекрасной полноте, и в день исчезновения. За это время я нанял, кроме тебя, на некоторый срок еще трех рабов, которым и плачу, как положено, ибо не без твоего содействия была найдена вода, и мы начали облицовывать камнем жерло источника и строить из кирпича отводной желоб. Мы наметили также границы пруда, которую надо вырыть, и если придется закладывать сад, то будет много работы, и мне потребуются сильные руки и твои, и тех дополнительно нанятых, которых я кормлю и одеваю, платя им, кроме того, ежедневно по 8 сила зерна. До сих пор ты служил мне по нашему договору, безвозмездно, из родственных чувств. Так вот, мы заключим новый договор, ибо неудобно перед богами и людьми чужим рабам платить жалование, а собственному племяннику нет. Итак, скажи, что ты с меня спросишь? Я дам тебе, что даю другим, и еще немного больше того, если ты обяжешься прожить у меня столько лет, сколько дней в неделе, и сколько лет остается под паром поля, когда земля отдыхает от посевов и жатв. 7, стало быть, лет придется тебе служить за ту плату, которую ты назначишь». Таковы были слова Лавана, и таков был ход его мыслей. Слова правомерные, поскольку служили одеждой правомерных мыслей. Но даже мысли человека земного, не говоря уже о его словах, это только одежда, только украшение его домогательств и интересов, которым он, думая, придает правомерную форму, так что обычно он лжет еще раньше, чем говорит. И слова его звучат так честно, потому что ложь заключена, собственно, не в них, а в самих мыслях. Лаван очень испугался, когда ему показалось, что Иаков хочет уйти, ибо с тех пор, как забил ключ, он знал, что Иаков действительно носитель благословения и человек благословенной руки. И теперь ему было чрезвычайно важно привязать к себе племянника, чтобы и впредь его, Лавана, делам шло на пользу благословения, которое тот приносил туда, куда приходил. Открытие воды было великой удачей, настолько богатой последствиями, что освобождение Лавана от уплаты обременительного оброка сыновьям и Шулану явилось лишь первым, но не самым важным из них. Сыновья и Шулану, конечно, всячески изворачивались, ссылаясь на то, что без воды их канала Лаван вообще не смог бы возделывать поле, и утверждая, что независимо от того, нуждается ли он в этой воде или нет, он поэтому вечно обязан платить им зерном, шерстью и маслом. Но судья-заседатель побоялся богов и решил тяжбу в пользу Лавана, что тот равным образом склонен был объяснить вмешательством бога Иакова. Теперь было затеяно и начато множество дел, для успешного завершения которых благодатное присутствие Иакова оказалось необходимо. Хозяйственное соотношение сил изменилось в пользу племянника. Лаван считал, что нуждается в нем, и для Иакова, прекрасно это знавшего, возможность пригрозить своим уходом была оружием, с которым земной ум Лавана не мог не считаться. Поэтому, предупреждая события, еще до того, как Иаков пустил свое оружие в ход, Лаван в глубине души поспешил найти условия, на которых работал на него сын Ревеки, недостойными, и перебил его правомерными предложениями. Иаков, который в действительности не смел думать о том, чтобы вернуться домой уже теперь, так как лучше всех знал, что условия для этого далеко еще не созрели, был рад, что дядя заблуждается относительно расстановки сил, и признателен ему за его предупредительность, хотя и понимал, что вызвана она неправомерностью и нелюбовью к нему Иакову лично, а только заинтересованностью.